Неделя десятая. Пейте зеленый чай. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения. В зеленом чае есть нечто такое, что позволяет нам находиться в мире, где возможно спокойное созерцание жизни. Линь Юйтан. Культура зеленого чая существовала в Азии веками. В последнее время она завоевывает популярность и на Западе. Причина проста. Зеленый чай очень полезен для ума, тела и духа. Зеленый чай — кладовая фитовеществ, которые предупреждают старение и снижают риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и паркинсонизм. Исследования показывают, что содержащиеся в зеленом чае полифенолы, прежде всего галат и пегалокатехина-3, активизируют обновление клеток гиппокампа, отдела человеческого мозга, отвечающего за память и способность к обучению. Один из танинов, обнаруженный в зеленом чае, галатонин, способствует восстановлению структур мозга при инсультах и других тяжелых заболеваниях. В ходе одного из экспериментов, проведенных в Японии с участием более 1000 пожилых японцев в возрасте старше 70 лет, было установлено, что частое употребление зеленого чая способствует замедлению процессов естественного снижения умственной активности. Было обнаружено, что зеленый чай способствует снижению воздействия стресс-факторов на человека. Проведенные японскими учеными исследования за пределами Японии доказали, что в мире широко распространено представление о зеленом чае как об антистрессовом средстве. Обнаруженные в нем полифенолы способны активизировать производство в организме дофамина, который часто называют гормоном радости. Ученые также выяснили, что зеленый чай оказывает благотворное влияние на людей, страдающих от депрессии. Если вам нужно средство для повышения способности сосредоточиваться на выполняемой работе и роста производительности, то зеленый чай — прекрасный вариант. Помимо прочего, он содержит кофеин, стимулирующий высшую нервную деятельность. Однако в чае его значительно меньше, чем в кофе. Поэтому потребители зеленого чая не так страдают от побочных эффектов, как любители крепкого кофе. Но главное волшебное свойство зеленого чая состоит в том, что он содержит аминокислоты группы L-тианинов. Эти вещества известны своим успокаивающим действием и способностью повышать концентрацию внимания. Комбинация кофеина и L-тианинов, содержащихся в зеленом чае, в целом повышает активность работы мозга. Путь к успеху. Зеленый чай вместо кофе. Возможно, вы с удовольствием включите зеленый чай в свой ежедневный рацион. Вот несколько советов. Сколько зеленого чая пить? Хоть сколько-то регулярно, лучше, чем ничего, но в идеале нужно выпивать не менее 2-3 чашек в день. В ходе проведенных в Японии экспериментов установлено, что люди, потребляющие минимум 2 чашки зеленого чая ежедневно, демонстрируют снижение умственной активности на 54% реже, чем те, кто этот напиток не употребляет. Переключитесь с кофе на чай. Даже если вы поклонник кофе, попытайтесь заменить утреннюю чашку этого напитка чашкой зеленого чая. Если это трудно, постоянно напоминайте себе, что зеленый чай дает вам почти столько же кофеина, как кофе, но без ненужных побочных явлений. Более того, имея в своем составе вещества, способствующие повышению способности к концентрации, зеленый чай — прекрасный стартер для вашего рабочего дня. Пейте зеленый чай весь день. В самых распространенных сортах кофе содержание кофеина составляет от 45 до 100 мг на 100 граммов. В зеленом чае — от 12 до 20 мг на 100 граммов. Таким образом, вы можете пить зеленый чай в значительно больших объемах, чем кофе, не опасаясь за избыток кофеина. Если же вы чувствительны к кофеину, то лучше не пить зеленый чай после 2 часов пополудни, чтобы не было проблем со сном. Это интересно. В исследованиях, проведенных в Университете Колорадо в Колорадо Спрингс, ученый Дэвид Вейс установил, что в зеленом чае сорта маття содержание галат и пегалокатехина оказалось в 137 раз выше, чем в обычном китайском зеленом чае, и в 3 раза выше, чем в любом другом известном сорте зеленого чая. Внимательно изучите информацию о декофеинизации чая. Если вы предпочитаете зеленый чай без кофеина, обращайте внимание на информацию о способе декофеинизации продукта. Есть два основных способа удаления кофеина из зеленого чая. Химический – с помощью растворителя этилоцетата, этилового эфира, уксусной кислоты. И физический – с помощью углекислого газа. Химический способ лишает чай многих полезных веществ, а на листках остаются частички растворителя. Физический способ подразумевает применение углекислого газа и воды. Он безвреден для содержащихся в чае полифенолов и катехинов. Многие производители не сообщают деталей о декофеинизации зеленого чая. Иногда на упаковке только скупо указано: кофеин удален естественным путем. Но это не значит, что не использовался этилоцетат. Вы можете удалить кофеин из чая и самостоятельно. Дайте заварке настояться в течение 45 секунд и слейте воду. Потом снова добавьте горячей воды и дайте чаю настояться еще раз. 80% содержащегося в нем кофеина будет удалено при первой процедуре. Попробуйте японский порошковый чай матча. Матча – матча. Порошковый зеленый чай из тонко перемолотых цельных листьев. При потреблении матча вы выпиваете не только настоянную на чайном листе жидкость, но и мелкие частички самого листа. Поклонники матча утверждают, что содержание в нем полезных веществ выше, чем в обычном чае. Обычно он приготавливается путем взбивания чайного порошка в кипятке. Его пьют сразу же, пока крупицы чайного листа не осели на стенке сосуда. Матча можно использовать для приготовления кондитерских изделий и мороженого. При необходимости используйте вместе с зеленым чаем травы, ароматизаторы и цветы. Кому-то запах зеленого чая не очень нравится. Если это ваш случай, можете добавить какие-нибудь травы, ароматизаторы или цветы. Традиционно при этом используются цветки жасмина и лемонграсса. Не бойтесь экспериментировать, добавляя в напиток дополнительные ингредиенты на ваш вкус. Это могут быть корица, лепестки розы, даже мандарин или апельсин. Можете подсластить зеленый чай натуральным медом. Обычно зеленый чай употребляется без сахара, но можно немного подсластить его. Лучший вариант – обычный натуральный мед. В отличие от сахара, который в целом не полезен для организма, мед – хороший антиоксидант. Выбирайте натуральный, сырой мед. При обработке он теряет свои ценные качества. Если же мед еще и экологически чистый, то это означает, что производившие его пчелы не подвергались воздействию химических веществ и пестицидов.